Вальтер Скотт. Скотт Вальтер, 1771-1832, английский писатель. История других выдающихся писателей также богата примерами глубокого влияния женщины. Так, происхождение романов Вальтера Скотта «Роб Рой» и «Вудсток» связано с Маргаритой Стюарт, девушкой, мелькнувшей яркой, хотя и мимолетной звездой на жизненном горизонте писателя. Вальтеру Скотту было всего 19 лет, когда, выйдя однажды из церкви, он заметил девушку, шедшую без зонтика под дождем. Он предложил ей свой зонтик, разговорился и до того увлекся, что тут же предложил заключить союз тесной дружбы на всю жизнь. Союз был заключен, но он продолжался только 6 лет, так как, несмотря на все ухаживания Вальтера Скотта, девушка все-таки предпочла ему одного из его друзей, некоего Форбса, человека, обладавшего крупными средствами и однажды даже выручившего из беды своего товарища в трудную минуту жизни. Вальтер Скотт увековечил ее в двух названных романах. Причиной неудачи Вальтера Скотта были, вероятно, кроме стесненных денежных обстоятельств, также и некоторые особенности его характера. Это видно из его переписки с дочерью одного французского эмигранта Шарлоттой Шарпантье, помолвку с которой они объявили через полгода после того, как любимая им Маргарита вышла замуж. Шарлотта обладала живым умом и рентой в 500 фунтов. О странности писем Вальтера Скотта можно судить по следующему отрывку из письма его невесте. «Что вам пришло в голову писать мне, где вам хочется быть похороненным? Если бы мы уже были женаты, я бы подумала, что вы мною тяготитесь. Превосходный комплимент перед свадьбой. До свидания, и будьте осторожны, потому что мне вовсе не хочется, чтобы вы скоро посетили романтический уголок, называемый на обыкновенном языке кладбищем». А в другом письме Шарлотта замечает: «Прежде чем кончить, мне хочется вам посоветовать, чтобы вы не употребляли в своих письмах слишком часто слов «должна». Вы слишком рано начинаете. Вы должны быть осторожны, вы должны обо мне подумать, вы должны мне часто писать, действительно ли должна все это, ваша верная Ша-Ша». В то время, когда писались эти письма, Вальтер Скотт еще не был влюблен в болтливую, жизнерадостную француженку с миндалевидными глазами. Любовь пришла позже. Когда она умерла, через 20 лет супружеской жизни, Вальтер Скотт написал в своем дневнике: «Смерть уже простерла руку к ней, а она бранила меня и детей за то, что у нас такие серьезные лица. Она говорила даже, что хорошо себя чувствует. В присутствии детей я еще могу владеть собою, так как потеря причиняет им такое же тяжкое страдание, как и мне. Но когда я остаюсь один, или когда мне что-нибудь напомнит о незаменимой, ужасное чувство». Вальтер Скотт, впрочем, был не только нежным мужем, но и хорошим отцом. Несмотря на постоянную занятость, он всегда находил время играть с детьми, а когда они подросли, сделался их другом и доверенным лицом, которому они вверяли свои тайны даже раньше, чем матери, отличавшейся необычайно мягким характером. Пусть все восхищаются Скоттом в его произведениях, но любить его так, как он заслуживал, могли только те немногие, которые могли видеть его, как я, в лоне семьи, так писал Мур после посещения шотландского романиста.